Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 75. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. Очень многие люди не заботятся о вечных вещах. Они скорее заботятся о своих кошках и собаках, чем о своей душе. Только благодаря большой милости Божьей мы начинаем задумываться о том, какую позицию занимаем мы сами по отношению к Богу и вечному миру. Это часто становится началом труда Божьего над нами. От природы мы не любим страха, вызываемого сознанием нашей вины и заботой о спасении души. Мы стараемся отогнать эти мысли. Но это большая глупость, ведь смерть так близка, и суд неизбежен. Если мы разумны, то мы будем молиться, чтобы страх за нашу душу ни в коем случае не покинул нас до тех пор, пока мы действительно и поистине не будем спасены. Было бы ужасно, погрузившись в мечты, попасть в ад и затем установить, что это ужасное состояние больше никогда не может быть изменено. Каждое предостережение, не принимаемое всерьез, оставляет душу более сонной, чем она была до этого. Внезапно проснувшись и заметив, что мой дом горит, я не сажусь на краю кровати и не говорю себе: «Надеюсь, я действительно проснулся. Да, действительно, я очень благодарен, что перестал спать». Нет, я пытаюсь избежать грозящей мне смерти и поэтому спешу к двери или к окну, чтобы выпрыгнуть и не сгореть там, где я был. Человек может знать о своей погибели и все равно никогда не получить спасения. Он может задуматься над своей жизнью и все равно умереть в грехах. Если ты заметил, что обанкротился, то простое рассматривание долгов еще вовсе не погасит их. Дорогой читатель, я надеюсь, что страх перед грядущим судом не помешает тебе уйти от последнего.